Как сотворился мир? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Как произошел человек? И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Мог первый человек говорить: Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и зверям всем полевым. Кто управляет нашим миром? Князь мира сего. Откуда появился этот князь? Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Почему он взялся за управление миром? От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. Говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. А действительно все принадлежит этому князю. И сказал ему Иисусу дьявол: дам тебе власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Как князь управляет миром? По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Как мы живем? По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Что мы хотим? Почему не понимаете речи моей, речи Иисуса? Потому потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Что он сделал с нами? Бог века сего ослепил умы. По чьей воле мы живем? Духа, действующего ныне в сынах противления. Мы понимаем, что делаем? Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Живет в нашем теле доброе, не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Мы делаем доброе. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Мы пленники греха. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в моих членах. Только ли сатана нашептывает нам мысли? Дело закона записано у них в сердцах. О чем свидетельствует совесть их? То обвиняющая, то оправдывающая одна другую мысль. Каков конец сатаны и его ангелов? И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ним.